Пока я так размышлял, информационная группа в Шилялисе иссякла. Началась музыкальная. На экране возник искусственно жизнерадостный Александр Буйнов в окружении безымянных девушек на подтанцовке, загорланил. Празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады. Лист, медленно в круге тая, грустно исполнив танец, у земли. Не знаю уж, песня повлияла или само собой так вышло, но мысль моя покатила в интересную сторону. Я совершенно был уверен, что выступление психолога взорвет душу маньяка, ни малейших сомнений. Он будет в адском шоке, смесь изумления со свирепым восторгом, что-то запредельное по драйву, словами не сказать, и он откликнется. И в этом я уверен на 100, 200, 500 пудов. Такой просто не сможет не отозваться, да и не он один. Я представил, как слова с экрана бьют по мозгам тысячам московских психов, как молотом. И десятки, если не сотни таких судорожно хватаются за ручки и карандаши, строчат безумные признания во всех смертных грехах. А в муре, конечно, матерятся, разбирая этот дикий бред. Но ничего не поделать, издержки работы. Одно из этих писем должно быть от настоящего убийцы. Тут меня покатило. Не то, чтобы в лирику, скорее в философию. Я подумал, вот мы сейчас ничего не знаем об этом таинственном преступнике. Совсем ничего. Пустое место, и мы пытаемся как бы заколдовать его, выманить из убежища, как факир кобру, а лучше сказать, мы воссоздаем его, воплощаем в реальность из ничего, из пустоты, он должен постепенно обретать черты, как призрак возникает из ниоткуда, обретает плоть, из невесомо дымчатого превращаясь в живое, мыслящее и действующее, умное и злобное, ужасное. Собственно, мы и создаем демона, вобравшего в себя множество пороков, чтобы разом ну не устранить все эти пороки, но хотя бы частично обескровить их. Эта мысль заворожила меня. Я сидел недвижим, смотря в стену. Буйнов сгинул, вместо него закривлялась Пугачева с песней «Любовь», похожая на сон. Я это, конечно, слышал, но не слушал. Думал, ну не можем же мы не взять его этого гада, даже не гада, а нежить, которой не место на земле. Или если место, то лишь в колониях для пожизненных. Хотя вроде бы смертная казнь в России еще действует. Чикатило, во всяком случае, пустили в расход. Правда, уже больше года назад. Но еще ждет приговора в камере маньяк-убийца Сергей Головкин, известный как Фишер. Ладно, что там говорить. Наша задача взять урода, и точка. Остальное не моя забота. И я вновь взялся за диссер. Время побежало резво, и скоро я засобирался. Пора было ехать в Кузьминки на встречу с Гриневым. Поехал. Прибыл даже чуть раньше, минут за 10 до условленного срока, но Старлей был уже на месте. «Юра!» — крикнул он заранее, махнув рукой. И поэтому, и по многому другому, включая мимику, я понял, что опер не просто в приподнятом настроении, а весь на взлете. И потому, улыбнувшись, кратко сказал, получилось, не то слово, он расхохотался, как это говорится, фурор, серьезно, да серьезней не бывает, вот что, идем-ка. Тут неподалеку забегаловка есть, рюмочная, что ли. Ну, спиртного мы пить не будем, но по чашке чаю под разговор можно. Пошли, конечно, и мы прибыли в эту рюмочную. Действительно, на вид самая настоящая забегаловка, третий сорт. Мы не стали садиться, пристроились сбоку у высокой стойки. Тем не менее чай и пирожки с яблоками и вишней оказались вполне приличные. Даже удивительно, но это, конечно, не важно. Старлей с увлечением принялся мне рассказывать, что когда вчера он доложил начальнику опергруппы свои соображения по психологу, постаравшись нажать на аргументы, иголку в стоге сена ищем, никакой системы, ползком, вслепую, а данный вариант бьет прямо в цель, достигнет успеха, не достигнет, посмотрим, но в этом, по крайней мере, есть целевой подход, начальник опытный сыскарь, подполковник, разумеется, давно научившийся скрывать эмоции, выслушал предложение младшего офицера, и глазом не моргнув. «Ну что ж, мысль дельная», — сказал он, и Гринев понял, что это высшая похвала, какая только может быть, доложу. И это надо было понимать так, что подполковник пойдет к генералу, начальнику МУРа, и так изложит ему ситуацию, что идея с психологом возникла в результате коллективного поиска, возглавляемого им, подполковником. Он в этом мозговом штурме играл первую скрипку. Правила системы старший лейтенант знал четко, так было и так будет, заключил он, а мне расти, самому становиться майором, подполом, а дальше видно будет, и серьезный шаг к этому я сделал, Сказав так, он чуть запнулся, бросил на меня быстрый взгляд. Понимал, благодаря кому этот шаг сделан, но я промолчал, и бровью не повел, как бы молча сказал, ну, мне-то от этого известно какой профит, иметь в друзьях офицера милиции, уже само по себе приличный социальный бонус, а если этот офицер в тебе заинтересован, а если он полковник, или чем черт не шутит, генерал, похоже, мы друг друга поняли без слов, новоиспеченный сотрудник Мура ухмыльнулся, а я спросил, ну и что же дальше? Пока все, он пожал плечами, шеф пошел к большому шефу, официальной информации нет, но я думаю, что вердикт будет положительный, тут Гринев усмехнулся, шеф то есть прямой мой начальник у генерала в фаворитах ходит, всем его инициативам зеленый свет, Старли не договорил, потому что дверь заведения распахнулась, впустив вовнутрь залп матерщины, а через секунду после того в помещение ввалились трое, типичные братки низшего пошиба, пехота современного криминального мира, да нахай краткое все это, я тих всех во все щели, громогласно объявил первый, видимо старший в тройке, так и скажи, кому это надо было сказать, осталось неведомым, поскольку оратор тут же сменил пластинку, крикнул он девушке за стойкой, где Азис, давай сюда, будь, та, съежившись, пролепетала нечто и попятилась, Андрей обернулся, земляки, почему нецензурно выражаемся, все трое точно вздрогнули, на миг онемели, но главный тут же опомнился, чё, через плечо, нецензурная брань в общественном месте запрещена, не знаете, что ли, ты чё, чепушила, осатанел бригадир, чё базар гнилой развел, в репу захотел, дурак явно не понял, кто перед ним, Андрей, конечно, здоровый парень, но и этот тип рослый, за 180, и вес явно под 100, по динамике его движений, вряд ли он всерьез спортом занимался, ну, может, в спортзал захаживал, может, даже грушу поколачивал, но больше, похоже, по низкопробным кабакам да по борделям, ничего, петушила, с удовольствием произнес опер, понимая, что отрезает быдлу путь к отступлению, а насчет репы, ну, это как получится, немая сцена вновь, на трех рожах проступило не то, что недоумение, а какой-то отказ понимать происходящее. Видно, в их парадигму просто не укладывалось, что кто-то может с ними так говорить. А я вдруг понял, зачем Андрею грубый, совершенно безвкусный здоровенный перстень печатка на среднем пальце правой руки. Серебряный, что ли, шут его знает. Ты че-че, падаль, со зловещим подвыванием заговорил лидер, а остальные угрожающе нахмурились, зажмуриться захотел, и он шагнул вперед, Андрей навстречу, и вдруг с отчаянным испугом вскрикнул, что это, и ткнул пальцем вниз, противник невольно кинул взгляд туда же, и вмиг отхватил четкий, жесткий, убойный удар правой в челюсть, нечто среднее между хуком и апперкотом, хватило, дурак мешком просел на пол, двое обалдели, и ближний словил с ноги в пах, сука, взвыл он, сгибаясь в три погибели, третий судорожно сунул руку за пазуху, что там у него было, неизвестно, но я мешкать не стал, под руку подвернулся табурет, довольно хлипкая штука, но что есть, то есть, на, в жбан, нокаут, где Азис, рявкнул Андрей окоченевшей буфетчице, но тот уже испуганно высунулся из подсобки, низенький упитанный человек восточного вида вряд ли мог быть кем-то иным, кроме как Азизом, кто это, отрывисто бросил Старлей, уже достав из недр куртки наручники, это, с испугом и акцентом переспросил Азис, это вроде Рубика ребята, а чего им тут надо, Андрей все делал стремительно, типу с пострадавшими тестикулами он прилично сунул в рыло, лишив того ориентировки, затем его и главаря подтянул к батарее парового отопления и зафиксировал обоих наручниками через трубу, одного за правую руку, второго за левую, чего, переспросил Азис, блудя темными глазами, «Да вот ходит тут», он опасливо не договорил, Гринев ткнул третьего носком ботинка, руки за голову, я сказал, мордой в пол, и вновь Азизу, это же вроде Булата тема, это да, Андрей недовольно хмыкнул, но не стал вытрясать душу из трудящегося Востока, тот и так весь на измене, между двух огней, ситуация в принципе ясна, два местных мелких мафиози Рубик и Булат делят сферы влияния, сделать это корректно, видимо, не получается. Телефон есть? Вновь кинул хозяину опер. Телефон? Есть. Давай, быстрей. В кафе сунулись какие-то два поддатых мужика. Обмерли, увидав распростертые на полу тела. Милиция. Рявкнул Старлей и даже выхватил удостоверение. Спецоперация. Вход воспрещен. Бухариков как ветром сдуло. Азис не без гордости продемонстрировал беспроводной телефон, трубку с антенной и кнопками, берущую сигнал метрах в 30-40 от базы. Гринев набрал номер, как я понял, своего прежнего отделения. В трубке бормотнул неразборчивый мужской голос. Андрей сказал ему: «Виталя, здорово». Гринев говорит: «Да, да. Знаешь Тошниловку на Кузьминках?» «Ага». «Подошли срочно ближайший патруль ППС». «Да, тут случайно взял трех уродов». «Что?» «Потом подробности. Но зона по ним плачет. Пятерик-то они себе намотали по совокупности». «Нет, без применения. Так упаковали». «Виталя, я сказал, давай скорее патруль». «Все». Прикованные придурки начали очухиваться, шевелиться, бессильно материться. Третий лежал смирно, благоразумно решив не искушать судьбу. Старлей на это не обращал ни малейшего внимания, да и на Азиза с его ассистенткой, собственно, тоже. Только велел повесить на дверь табличку «Закрыто». «Вот так, Юр», — подмигнул он мне, — «живешь и не знаешь, что придет наперед, то ли свадьба со звоном, то ли гроб с музыкой». Это он процитировал классику советского кино. Я счел нужным остаться рядом до прибытия группы ППС, и только когда бандюганов загрузили в УАЗ, распрощался с Гриневым. Он быстро набросал мне на бумажке свой новый телефон на Петровке, на связи, и крепко, со значением стиснул руку. Вернувшись в общагу, я пообедал, грешным делом ублажил себя пивосом. Потом вздремнул часок, после чего вновь взялся за главу. Пахал как папа Карло. К Петьке кто-то заходил, гудели голоса, слышался смех. Я не отвлекался. Стало мало-помалу вечереть, вновь нахмурилось небо, хотя дождя не было. Я ощутил, как растет внутреннее напряжение. Теракт у Кремля был не очень поздним вечером, что-то в районе 20 часов. Время близилось. Эх, еще бы пивасика. Во входную дверь негромко постучали. Послышались шаркающие Петины шаги, женский голос. Теперь стукнули в мою дверь. Аспирант Зимин. Петя мог и юморнуть. К вам посетительница. Конечно, это была Ирина. Можно? Произнесла она и вежливо и хмуро в раз. Входи. Вошла. Присела, вид напряженный, с официальным визитом, я улыбнулся, она дернула плечом, можно и так сказать, разговор серьезный, я помолчал секунд 5, так ведь и мы с тобой люди серьезные, излагай, глава 20, Ирина еще помедлила, словно не решаясь сказать то, что хотела, наконец, решилась, для начала глубоко, прерывисто вздохнула, слушай, я никогда не думала, что со мной может произойти такое, сказав это, она вновь сделала паузу, вероятно, посчитала, что я заинтересованно переспрошу, а что произошло, что случилось, я заинтересовался, спору нет, но переспрашивать не стал, сказал, слушаю, вышло это суховато, наверное, не на это она рассчитывала, насупилась, недовольно поджала губы, подождала, я молчал, она, видать, поняла, что ничего не поделать, начинать разговор придется с данной стартовой позиции. «Буду честной, наконец», — объявила она. «Я не знаю, что со мной, как мне быть. Я разрываюсь между тобой и...» Она кивнула куда-то в бок, таким жестом обозначив разрывавший ее объект. «И тульским пряником», — подсказал я. «Ну, юмор не высшего сорта, готов признать». Сорвалось с языка. Ирина вспыхнула. «Слушай, а можно упражнять свое остроумие на ком-то другом? На самом себе, например?» «Можно, но не нужно». Это рассердило гостью пуще прежнего. «Ах, вот оно что, не хочешь, значит, со мной говорить?» «Ясно, мои проблемы тебя не интересуют». «Ну, конечно», — заговорила она с преувеличенным сарказмом, как плохая актриса. «Что в бабе может быть интересного, писька да сиська? Ясное дело». «Да, вот это интересно, медом не корми, дай пощупать. А что она человек, а не бзда, что у нее в душе творится?» «Ну, понятно. На кой черт это знать-то?» Она хлюпнула носом и, по-видимому, приготовилась распустить нюни. Но тут подзавела уже меня. «Нет, каково?» Явилась грузить меня своим внутренним миром. «На, Юрий Михайлович, разберись-ка со мной, я вся такая внезапная, такая сложная, богатая натура, прямо утонула в этом богатстве, а ты меня вытаскивая из меня самой, у тебя же других забот-то нет, все равно делать не хер. Вот теперь ты послушай», вкрадчиво произнес я. «Ты хочешь перепрофилировать меня на психотерапевта? Принесла мне плоды душевных раздумий, я должен погрузиться в них?» «Нет, вы посмотрите». По части иронии Ирина мне не уступила. «В варежку ко мне погружаться, это он сразу, а в душу ему неохота. Трудно, видите ли, требует усилий. Ты, выходит, на меня как на вещь смотришь, типа дырки, в которую кончить надо, к когда стояк замучает. От душевного волнения аспирантку унесло в сленг гопников и панков. Ну и дальше пошло-поехало. Я старался быть язвительным и остроумным, а кончилось все тем, что барышня в гордости и гневе покинула наш блок, от злости сильно хлопнув дверью. Петя высунулся из комнаты. Что происходит на свете? Это твоя дверями так долбит? Ну, моего здесь только я, хмуро отшутился я. И мои гениальные идеи. Жениться еще не требует, пока Бог миловал. Но не исключаю, что тема возникнет. Гаси в зародыше. Вдруг объявил Волков сурово. На эмбриональной стадии. Видно, хлебнул говна по жизни в этой самой теме, надолго отбило вкус к женитьбе. Постараюсь учесть. Отделался я и скрылся в комнате. Работа над любым текстом, если трудишься добросовестно, в принципе не кончается никогда. Я взялся продолжать, увлекся, в азарте шелестел книжными страницами. Стало темнеть, я ощутил, как сердце начинает биться сильнее. Совсем стемнело, я зажег свет, работа пошла труднее. Я не мог сосредоточиться, ждал 21:00. В это время уж наверняка должен быть прямой репортаж о теракте. В какой-то момент я просто не смог себя заставить работать, не шли в голову ни книжная премудрость, ни свои собственные мысли. Пришлось плюнуть на ученые труды. Стал пить чай, так стоически дотянул даже до 21:03, чтобы с гарантией, и включил телевизор. Ну что, по всем каналам шла прямая трансляция с Красной площади, где уже толпились толпы зевак, которых напрасно отгоняли милиционеры и ФСБшники. Бегали репортеры с камерами и микрофонами, брали интервью у первых попавшихся свидетелей. Корреспондент ТВ-6, телеканала под управлением Эдуарда Сагалаева, поймал какого-то слегка поддатого мужичка, который охотно, подавляя привычку к матерщине, рассказывал о случившемся. Так я не понял сперва, БЛ, блин, извиняюсь. Смотрю, какая-то хуета, непонятка творится. Ну я, короче, туда, а там шухер то есть, а таз то есть. Ну, в общем, понятно. Предсказание сбылось. Автобус, насчет детишек память меня малость подвела, в нем были южнокорейские туристы, стоял близ храма Василия Блаженного. В полумраке, создаваемом фонарями и прожекторами, трудно было понять, что там происходит. Зону оцепления спецслужбы все же создали, постовые нервно окликали любопытных ротозеев, лезших поближе. Я вновь взялся за работу, приглушив звук телевизора до минимума, изредка косясь в экран. Попытался представить, что сейчас чувствует Лилия Кирилловна. Не представил, да и неважно. В воскресенье утром я узнал, что террорист был ликвидирован, личность его не установлена, но устанавливается. Пострадавших нет. Телеканалы и федеральные, и московские бурлили данным медийным поводом, что естественно. Ну а я взялся за работу и почти не отрывался. Ближе к вечеру вторая глава была готова в рукописном виде, а утром понедельника я побежал с ней сдаваться к своему научному руководителю Федору Ильичу Логинову. Доцент Логинов, увы, не блистал на небосклоне ученого мира. Самый рядовой преподаватель. Мне с ним, честно говоря, было скучновато, хотя, объективно говоря, человек он был неплохой и даже хороший, что, увы, не профессия. Рядовой труженик, ремесленник от науки. Так, протянул он, раскрывая врученную мною папку, в рукописном виде, не успел отпечатать, Федор Ильич, извинился я, но почерк у меня почти каллиграфический, читается легко. Он подумал, ну ладно, беру на прочтение, сказал так, будто одолжение делал. Приходи в пятницу, в это же время, а сейчас, прошу извинить, у меня лекция. И я отправился звонить Челядниной. В вестибюль общежития не пошел, прогулялся до метро. Алло, здравствуйте, можно Лилию Кирилловну? Меня зовут Зимин Юрий Михайлович, она знает. Пошли звать ее, я услышал в трубке шорохи, неразборчивые голоса. Алло, Юрий, мелодичный голос, я, здравствуйте, добрый день. Ну что сказать, что я потрясена, это ничего не сказать, Юрий, давайте так, тема заслуживает особого обсуждения, а у меня сейчас на работе аврал, а я хочу, хотя нет, не буду сейчас ничего говорить, позвоните мне ровно через неделю, в следующий понедельник, после обеда, хорошо, там пятница, тут понедельник, ладно, договорились. Возвращаясь в общагу, я испытал довольно странное чувство, предчувствие надвигающихся событий. Как мы чуем грозу, бушующую где-то за горизонтом, здесь ее нет, но по порывам ветра, отблескам зарниц, беспокойному бегу облаков не ошибешься, Если скажешь, что скоро ливни, грозы будут здесь, так и в душевном мире. Невидимо, но столь же реально. Тут никакого послезнания, вызванного причудами моей судьбы, не было. Но я был совершенно уверен, что не ошибаюсь. И, конечно, это чувство слегка потряхивало мандражом, как у спортсмена перед стартом. Это предстартовое состояние так и поселилось во мне, как будто пространство наполнилось множеством мягких, бодрящих электрических зарядов, и время побежало торопливо. Я ничего не подгонял, занимался своими делами. Ощущение близкой вспышки событий не исчезало, напротив, нарастало. В прайм-тайм, самое смотрибельное время, я регулярно включал московские каналы. И вот однажды это случилось. Я прихлебывал чай, вполглаза поглядывал в экран. Прошел новостной блок, наполненный сообщениями об авариях, преступлениях, несчастных случаях. И вдруг после этого дикторша сказала: «А теперь, дорогие телезрители, у нас...» Тут она запнулась. «Нам предстоит нечто необычное. Я убедительно прошу быть всех очень внимательными». Девушка заметно разволновалась. То ли у нее не был подготовлен письменный текст, то ли она почему-то отклонилась от него, не знаю, почему, но заговорила она явным экспромтом. «Вы слышали, вероятно, что в Юго-Восточном административном округе и районах области и прилегающих областей по Рязанскому и Новорязанскому шоссе в последний год отмечена серия преступлений». И далее она поведала об извращенно-сексуальном характере этой серии, о том, что с практически стопроцентной вероятностью это дело рук одного и того же человека и что руководство правоохранительных органов в связи с этим решило пойти на беспрецедентный шаг. Тут она взяла многозначительную паузу. «Мы решили обратиться к этому неизвестному человеку. Уверены, что сейчас он смотрит и слушает нас. Я передаю слово профессиональному психологу». На экране возник психолог, не то, чтобы представительный, а на редкость располагающий к себе дяденька средних лет в костюме-галстуке. Умело созданный образ домашний доктор, друг, которому хочется доверять. «Спасибо», — мягко сказал он ведущий и повернулся анфас. «Я знаю, что сейчас меня слушают тысячи людей, но я обращаюсь к одному из них, только одному, к тебе. Да, именно к тебе. Я пока не знаю твое имя, но знаю, что происходит с тобой, что царит в твоей душе». И он продолжил речь, в которой негласной ноткой, под сурдинку звучало, если не сочувствие к неизвестному, то понимание его. Ни слова прямо сказано не было, но в сумме совершенно отчетливо проступала мысль. То, что случилось, весь ад, царящий в тебе, это не вина твоя, это беда. Виновен в злодеяниях не ты, а демоны, в тебя вселившиеся. И мы поможем тебе избавиться от этих темных сил, тебя поработивших. Ты снова станешь человеком. Наверняка в этом было известное лукавство, но звучало убедительно. Меня прямо-таки пробрало. Молодец, профессионал. В завершении он сказал так: «Мы все прекрасно понимаем, что тебе не под силам просто так прийти и признаться во всем, перешагнуть через этот барьер, но мы вовсе и не требуем этого от тебя. Ты можешь позвонить или написать письмо. Вот посмотри, пожалуйста». На экране надолго, примерно на полминуты, возник телефонный номер и адресат. «Петровка, 38, начальник УГУВД города Москвы. Чтобы твое письмо не затерялось среди многих других, давай сделаем вот так. Смотри, вот тут, в графе от кого большими печатными буквами напиши: от меня. Именно так, и мы поймем. С этого самого момента начнется наше знакомство, наша помощь тебе». И он вновь умело растекся неуловимым сочувствием к маньяку, должным вызвать его доверие. Я долго сидел почти неподвижен под впечатлением от услышанного. Несомненно, данный разговор с призраком был исполнен на высоком уровне мастерства. Не сомневался я и в том, как это долбануло по мозгам людям с неустойчивой психикой. Ну а потом, время побежало, понеслось. Мелькнули дни, я сгонял и в Ленинку на Воздвиженку, и в диззал в Химки. Вернулась Катя, не успела войти в блок, как бросилась на шею, угостила жарким искренним поцелуем в губы. «Я так соскучилась по тебе», – прошептала она. «В пятницу утром я отправился к Федору Ильичу. Надо сказать, что текст мой он принял благосклонно. Правда, накидал замечаний, поправок, но это все вопросы технические. За выходные должен выправить. Ну и еще руководитель велел мне перепечатать итоговый текст на машинке. Это тоже вопрос технический, но очень тягомотный. Тем не менее, надо его решать». Возвращаясь в общагу, я на ходу размышлял, где мне раздобыть пишущую машинку. Остановился на Вадиме. Если у него и нет, то подскажет, где достать. 100 пудов. Все мои рассуждения, Действия, маленькие житейские радости, все это текло поверх главного. Ожидание ответа маньяка. Будет, не будет, я понимал, конечно, что гадать бесполезно. Но куда же от этого деться? Я ходил, говорил, крутил баранку москвича, улыбался Кате и не только улыбался, а в голове тикало как метроном. Будет, не будет, будет, не будет, будет. Обедал тоже под этот маятник. Причем где-то в самой глубине души я был уверен, будет. Но человек устроен так, что сомнения грызут любого. Пока не сбылось, мысль прервалась резким стуком в дверь. Стучали уверенно, даже властно. Я открыл и увидел Гринева. Он загадочно улыбался и шутливо воскликнул. «Агент Апрель, пора выходить на связь». «Уже вышел, я посторонился. Прошу». Он шагнул вперед. По всей его повадке я сразу понял. «Есть, сбылось, есть». «Садись», — указал на гостевую койку, сам усевшись на свою, в которой мы с Катей ублажали друг друга. «Я вижу, есть результат». Он сел, дружески подмигнул мне. «Правильно видишь», и полез в нагрудный карман. Я узнал, что за эти дни в МУР пришло аж 7 писем с пометкой от меня. Разумеется, все почтовые отделения были строжайшим образом проинструктированы, ничто не могло остаться незамеченным. Ну и вот итог, все послания были тщательно проанализированы, 6 признаны бредовым фриктворчеством. Один написал, что в него вселился дух Чикатило. «Нет, ты представляешь ему праздник, жить с этим духом, а нам хоть плачь, хоть смейся». «Нет, понятно, что идиот, но начальство-то наше теперь все на измене. Как такая тварь по Москве ходит, найти? А нам, можешь представить, без него хлопот мало. Ну да черт с ним». А вот одно письмо. Письмо психолог читал? Конечно. Он и сказал, все чушь, кроме одного. То есть для него-то не чушь, говорит. Для меня эти письма как шаланда, полная кефали. Хоть за докторскую садись, где-то близко. Ну да ладно, значит, одно настоящее. Психолог говорит, руку наотрез даю, это он писал, точно, в грудь себя бьет. Я ощутил, как сердце мое прибавило темп, слегка пересохло во рту. Я чуть запнулся, сказав, от руки написано, нет, на машинке нащелкал, умный. Спецы посмотрели, говорят, древняя какая-то машинка, чуть ли не послевоенная. Найти, конечно, нереально. Конверт, тоже изучили, конечно. Брошен в почтовый ящик возле метро «Профсоюзная». Где куплен, определить невозможно. Так может, он там и живет, на «Профсоюзной»? Нет, Старлей замотал головой. Психолог сказал, этот тип так делать не станет. Лучше пол Москвы проедет. Ну, бешеному псу 7 верст не крюк. Да и правда похоже, что живет он тут. Местные маршруты знает, это точно. Ты письмо принес, ксерокопию. На. Он вынул из кармана в четверо сложенный лист. Я развернул и прочел следующее. «Не желаю вам ни здравствовать, ни доброго времени суток, но раз уж вы обратились ко мне, то отвечаю. Вы хотите, чтобы я пришел к вам с повинной? Не дождетесь. Верить вам, себя не уважать. Но если уж вам так хочется меня поймать, а вам хочется, не правда ли? Лично я не сомневаюсь. Ну что ж, ловите. Да только не по зубам я вам, которых в понедельник мама родила». Здесь мой сардонический смех. Подавитесь этим куском, а я не собираюсь останавливаться. Это моя главная магистраль, я исполняю свое предназначение, делаю мир таким, как я хочу. Я, если хотите, снайпер. Хотите мне помешать? Пробуйте, старайтесь. Но знайте, что я гляжу на вас и смеюсь, и буду смеяться. Напишу ли я вам еще, не обещаю. Но может быть, если да, то следующее письмо будет веселее этого. Думаю, примерно через неделю вам будет чем заняться, здесь можете еще раз зафиксировать мой гомерический смех. Ждите. Не здоровался, и не прощаюсь. Ждите. Грамотно написано, я вернул листок, и даже как бы с претензией. Еще бы. Психолог так и говорит, несомненно образованный, может, даже филолог, но бесталанный, ничего в жизни не добился, этим сильно угнетен, близок к шизоидной психопатии, это как минимум. Это из чего вывел? Говорит, вот эта манера, вопрос-ответ, как бы сам с собой разговаривает, и скобок многовато, тоже признак шаткой психики, лабильный, он так сказал, психолог, естественно, ну и общий выпендреж, кривляние, явно глумится над нами, тварь, будь моя воля, рубил бы его по частям, и никакая совесть бы не пискнула, опер аж зубами скрипнул, и неожиданно сказал, но и это еще не все, да, спросил я заинтересованно, говорит очень может быть, этот тип разбросал в тексте замаскированные подсказки, где его искать, из тех же глумливых соображений, типа, тупые менты, я вам намекал, а вы, это, конечно, лишь догадка. Постой-ка, бесцеремонно перебил я, дай-ка взглянуть. Предчувствие нарастало, как будто электрический ток побежал по рукам. Так, верить вам, себя не уважать, ГМ, не по зубам. Подавитесь этим куском. Причем тут кусок, ни к чему сказано, а может, и догадка полыхнула как молния, и все вмиг сложилось. Секунд пять я сидел огорошенный, потом переспросил, ты говоришь, он где-то неподалеку живет, скорее всего, а что, смотри, слова, кусок, понедельник, главная магистраль, ну, Гринев так и подался ко мне, это и есть маячки, Кускова, там, я ткнул пальцем. Парк и усадьба Кускова графа в Шереметьевых находились по ту сторону железной дороги, в парке Кускова, на центральной аллее, в понедельник, там будет гулять, догадайтесь, мол, догадались. Андрей смотрел на меня расширенными глазами, и вдруг выхватил у меня листок, вчитываясь в текст. Юрка, пробормотал он задумчиво, Юрка, ты гений, кажется, ну уж, заскромничал я, а он вдруг счастливо рассмеялся, так я тоже, то есть... Еще один маячок нашел, снайпер, снайпер, понял, нет, улица Снайперская, рядом с Кускова, знаешь наверняка он там и живет, я и не знал, что есть такая, улица Молдогуловой, да, знал, а Снайперскую нет, неужели нашли, бормотал Андрей, еще не веря себе, то есть не нашли еще, но напали на верный след, похоже на то, я усмехнулся, кстати, а где моя почетная грамота, Юрок, тебе не то, что грамота, тебе медали мало. «Тоже не откажусь», — он вскинул руки, без слов говоря, «да будь моя воля». Но я понимал, что воля не его, он страшно заспешил, даже засуетился. «Ладно, Юр, слушай, я побегу, надо срочно доложить, ты не думай, это все просто так не останется». Он потряс листочком, «я не я буду, если ты без награды останешься». И на этой ободряющей ноте мы расстались, а я на самом деле испытал взлет вдохновения. Точно разгадал секрет шумерской клинописи или письмо индейцев майя. Заходил по комнате. Было очень тесно. Хотелось вырваться на улицу. А что, и правда, пройтись. И тут меня вторично осенило. Сходить в Кускова прямо сейчас. Я понял, что уже не откажусь от этой мысли. Собрался и рванул. Пешком, минут 15, если быстрым ходом. И вскоре я был в Кускова. В принципе, сам парк по планировке и дворцовый ансамбль были шикарны. Но видно, что давно не прикасалась к ним рука реставратора, запущенная роскошь. Тем не менее народ, конечно, прогуливался, дышал почти загородным воздухом, сырым и прохладным. Дождя не было, но в любой момент мог брызнуть. Людей, однако, было немало. Немного, это правда, но и немало. Знакомый предстартовый мандраж прошелся по мне. В понедельник, возможно, тут будет гулять маньяк, упиваясь неуловимостью. Интересно, в какое время? Из письма этого не следует. Значит, в любое время может выйти. Стоп, мой взор упал на мужчину в когда-то дорогом, но старомодном черном пальто, в кепке, низко надвинутой на лоб. Ничем не примечательный человек средних лет. Хотя, пожалуй, более, чем средних, за 50, примерно. Этот мужчина неспешно прогуливался по той самой центральной аллее, и взгляд мой как зацепился за него, так и не смог отцепиться. Я не стал приближаться, сделал вид, что беспечно прогуливаюсь, созерцая красоты, а сам не упускал из вида черное пальто. Мужчина медленно и сутуло шел по аллее, казалось, ни на кого не смотрел, но вот навстречу ему появилась симпатичная девушка в светлом дутом плаще, прошла мимо, и я увидел, как тип медленно оборачивается. Нет, все-таки он не обернулся полностью, но через плечо посмотрел, глаз алчно блеснул, или мне это почудилось. Теперь уж я вцепился в него не хуже профессионального сыщика, и подозрения переросли в уверенность. Персонаж не пропустил взглядом ни одной симпатичной молодой женщины, правда, и ни одной попытки не сделал сблизиться. Но кто знает, кто же знает, я изо всех сил держался в отдалении, делал вид, что просто гуляю. Похоже, этот тип ничего не заподозрил, да нет, конечно, ничего, он даже не посмотрел на меня. Быстро вечерело, похолодало, я заметил, как наблюдаемый поежился, хотя пальто очень добротное, глянул в небо и поспешил на выход. Я за ним, мысленно молясь, чтобы он не оборачивался, он и не обернулся. Вышли из парка, пошли какими-то закоулками, дворами. Я держал подопечного метрах в 30 перед собой, не уставая молиться все о том же, но он и не оглянулся. Он вообще теперь казался погруженным в себя, совсем не смотрел по сторонам, а будто бы уткнулся взглядом в землю перед собой. Так и добрел до длиннющей девятиэтажки, вошел в подъезд. Я с облегчением перевел дух. Подойдя поближе, разобрал, что подъезд 4. Есть, вбито в память, не вырвешь. Пустился искать адрес, обошел торец дома, вышел на улицу. И что я прочел в сумерках? Понятно, что улица Снайперская, 4. Совпадение? Не знаю. Я припустил домой. Чувства переполняли меня, мешали думать. Пытался, но не смог. К черту. Даже не пытаться не стал. Неужто нашли? Добежал быстро. Почти уже стемнело. В ларьках я быстро закупился, решил сократить путь. Можно проникнуть в одном месте, протиснувшись между бетонными плитами забора. Правда, потом придется продираться через заросли кустарника и пройтись среди какого-то строительного мусора. Но черт с ним, так и сделал. Башня общаги сияла огнями уже почти в ночной темноте. Я запнулся о какой-то кусок кирпича, чертыхнулся. За моей спиной резко затрещали кусты. «Стой!» — грубый голос. «Стой, сука!» Глава 21. Конечно, я не встал как вкопанный. Резко развернулся. Шаг назад. Через кусты ломились двое. Мозги заработали со скоростью света. Кто они? В темноте, конечно, видно было не ахти, но ясно, что это уличная срань, шпана, не пацаны, лет 25-30, не амбалы, среднего склада. Стой, с угрозой повторил первый, в правой руке блеснуло. Сообщники маньяка выследили меня. Признаюсь, в первый миг блеснула эта мысль, но во второй миг я ее отсек. Чушь, это что-то другое. Что? Не знаю. И сейчас не до отгадок. Думать потом. Вернее, сейчас тоже, но иначе. Я враз вспомнил военную хитрость Гринева. Че, падла, злорадно ухмыльнулся первый. Попробуешь пера в бок, или сперва последнее желание? Слышь, Гуня, пусть последнее желание скажет. А, Гуня постарался замогильно хохотнуть, но получилось лишь мерзкое жидкое хихиканье. В спарке он явно был ведомым. Номер 2. Пока эти опаши так базарили, они, конечно, теряли время, а мой план, бац, и готов. Видать, мозг сработал с такой вспышкой, что мне стало жарко, как будто температура взлетела до 37,5, примерно. Твою мать, рявкнул я, сделав шаг вперед и припав на правое колено, чем обернул еще секунду-две в свою пользу. Придурки замерли. А это что еще значит? А это значило вот что. Я схватил кусок кирпича, здоровенный, примерно половину, и с силой швырнул в ногу первого, чуть ниже колена. Удар вышел, конечно, адской силы. Б. Взревел бандит, скрючись в три погибели. А я вскочил и с силой врезал левым коленом ему в башку. Метил в лоб или переносицу, но чуть не рассчитал. Попал в темя, опрокинул навзничь. Нож отлетел, тускло блеснув лезвием в полумраке. Ты сука, пискляво и пугливо взвизгнул Гуня. Ну уж с тобой-то я разберусь, гнида. И я шагнул вперед. Честно сказать, расчет был на то, что от одного моего шага эта шестерка обдрищится и даст деру. Но к моему удивлению, он не отступил, разве как-то задергался, затоптался на месте и, чуть помешков, тоже выхватил клинок. «Не подходи!» — истерично крикнул он. «Попишу!» «А ну брось!» — жестко сказал я. «Вот тут четкого плана не было. Ну бросит он нож, а дальше что? Заломать его в рукопашную?» Он, однако, нож не бросал, выставил руку с ним, тряс и заладил свое. «Попишу, не лезь, Юрка», вдруг прозвучало сзади. Не оборачиваясь, я узнал голос Вадима. «Откуда он взялся?» «Не подходи», возопил Гуня в отчаянии. «А если подойду?» сказал я. «Тогда что?» Такого развития событий, видно, стратегия противника не предусматривала. Но решимости у него поубавилось после того, как он увидел двоих. Он топтался на месте, рука с ножом припадочно металась влево-вправо, а сам он выкрикивал, как заевшая пластинка. «Стой, не лезь, стой, попишу на глушняк». Ну, богатого словарного запаса от него в принципе ожидать не приходилось, а стресс еще и сильно сузил этот запас. Вадим возник у моего правого плеча. «Чего он тут писать собрался?» «Да повесть о горе злосчастья, никак», — ответил я в тон однокашнику. «Между прочим, меня вторым планом удивляло, что этот говноед не бежит от нас. Говорить о каком-то боевом духе смешно, ясно, что это ничтожество, прилипало, не имеющее собственных лица, мыслей, действий, ну и дурак, соответственно, и трус. И с этой точки зрения самая верная реакция — удрать. Так нет же», трясясь и усираясь со страху, Он все же пытался держать оборону. «Заходи справа», — негромко сказал я. «Возьмем в клещи». Гранцев кивнул и шагнул вправо. Думаю, слово «клещи» сработало как жуткий триггер. Неизвестно, какая молния проткнула затхлый разум гопника, но вдруг он внутренне сломался. Метнулся прочь, с треском ломанувшись сквозь кусты. Только его и видели. «Психическая атака», — прокомментировал Вадим. «Сработало». «Бывает», — согласился я. Тут частично очухался первый, стал вставать. Поднялся, как говорят спортсмены, на морально-волевых, ничего не понимая, не соображая. Как Тейсон в бою с Бастером Дугласом. Рожа пустая, глаза в кучу, челюсть отвисла. «Рано встал, чучело», — отметил Вадим. «Полежи еще», — и снес его четким, жестким апперкотом. Не сильным, но умело акцентированным. По науке. Как раз в ту меру, чтобы вырубить на пару минут. Технично одобрил я. «Ну так», — Гранцев ухмыльнулся. «Знаю, как бить, чтобы провода не оторвать». Он шагнул в сторону, поднял нож-самодел, похожий на кортик. «Трофей, возьми», — не возразил я. «Ну, пойдем. Думаю, тут отсвечивать незачем. Твоя правда. Пошли». И мы пошли. «Слушай», — поинтересовался я, — «а ты здесь как очутился?» «В самое время в самом месте». «Стреляли», — усмехнулся Гранцев, пародируя персонажа из «Белого солнца пустыни». «А если серьезно, иду в общагу, вижу в полутьме мутную движуху. Здесь однажды было уже Месилово, тема знакомая. И тут твой голос, твою мать, это же ты крикнул, я сразу узнал. Я, цитата, так и понял. Ну, земляков в беде не бросаю, коллег тоже. А дальше ты знаешь, да, очень просто, как кубометр воздуха. А кто это такие-то, из-за чего заруба, понятия не имею. Гоп-стоп самый примитивный, так, наверное. Пролез через забор, иду домой. Вдруг, стой, руки вверх и так далее. Ну, я поднимать не стал. Ты от ларьков, что ли, решил путь срезать? Разумеется, опрометчивое решение. Ладно, то хорошо, что хорошо кончается. А в самом деле лихо ты срубил этого вахлака. Есть сноровка, видно. Было дело, занимался боксом. До второго юношеского дошел. Больше не выступал, но тренировался усердно. Нужно по жизни, подтверждаю. Таким манером беседуя, мы уже подошли к крыльцу, на котором стояли два африканца. Один какой-то новенький незнакомый, а другой, Муса из Сенегала, звезда общаги и окрестностей. Его вся округа знала, включая бабушек у метро, торговавших там всякой мелочью. Муса учился в нашей академии уже третий год. Ну как учился? Бухал в общаге, да так, что никакому финну или англичанину не угнаться. Впрочем, надо признать, что никаких запоев у него не было, просто каждый день пьяный и, можно сказать, на позитиве, в хорошем настроении, хоть и ругательном, но это связано у него с изучением русского языка, так ему проще было практиковаться. Вот он и практиковался, ходил, пошатываясь, по округе, поливал пространство безадресной матерщиной. При всем своем пьянстве Муса был изрядный пижон. Волосы не ленился заплетать в бесчисленное множество косичек, каждую из которых украшал какой-нибудь яркой тряпочкой или резинкой, благодаря чему голова студента издалека напоминала небольшую клумбу из чернозема. Кроме того, на Арбате или бог знает где, он приобрел офицерскую военно-морскую шинель, которая ему страшно понравилась. Два ряда золотых пуговиц на вороном сукне. Красота. С октября по апрель наш африканский гость с ней не расставался, вернее, каждую осень покупал новую. Деньги вообще у него водились, и даже сверх того, как говорится, куры не клюют. Видать, семья богатая или целый клан у них там, шут их знает. Непонятно лишь, зачем им надо бессмысленно тратить средства на бездельника. Ну, у богатых свои привычки, что правда, то правда. Правда и то, что Муса считал себя набожным мусульманином. Каждую неделю кричал во все горло, что в пятницу поедет в мечеть на проспект Мира, но добирался только до ларьков со спиртными напитками, после чего маршрут менялся, а сам богомолец зачастую оказывался нетранспортабелен. А в целом парень он был контактный, добродушный и гуляет душа. Сильно подозреваю, что многие из обитателей общаги брали у него деньги взаймы, без возврата, конечно. «Привет, Муса», — сказал Вадим. Он с сенегальцем общался почти по-дружески. «Перифет», — с трудом проворочил языком тот. «В мечеть не поехал, что ли?» — подколол Гранцев. Муса горячо и не очень разборчиво залопотал что-то. Я понял лишь, что дел много было. Зато в следующую пятницу. «Понятно», — Вадим махнул рукой. «И каждую пятницу, лишь солнце закатится. Ну, бывай здоров. Мы прошли в холл, дождались лифта, и пока поднимались, созрело во мне одно умозаключение. Но я, естественно, трезвонить не стал, а когда вышли, сказал негромко: «Слушай, Вадик, ты этот трофейный нож дай-ка мне, покажу кое-кому». «В милиции?» «Ну, не совсем», затемнил я, но земляк усмехнулся. «Да ладно, знаем, как вы плохо в шашки играете, то есть, особо опасных задерживаете. Вот, блин, уже поплыли по району сведения о моих подвигах». «Откуда?» Дядя Коля протрепался. «Откуда информация?» Гранцев подмигнул. «Каждый магнат – это разведка и контрразведка в одном лице. Тренируюсь постепенно. Кстати, ты над моим предложением подумал? Насчет сотрудничества, его самого?» «Конечно», – сказал я, хотя по правде и не думал. Не до того было, но счел, что согласиться выгоднее. «Это меня ни к чему не обязывает, а дальше видно будет». «Результат?» «Да, хороший разговор», – похвалил Вадим, в духе спартанцев. «А ты, никак, себя уже магнатом ощутил?» «Готовлюсь», – ответил он так, что непонятно, шутит или нет. И тут же добавил: «Зайдем ко мне минут на пять». «Ладно». Я про себя слегка удивился, но вида не подал. Блок Гранцева находился почти в противоположном конце коридора. Почти напротив, женский отсек, где в числе прочих проживала известная Татьяна. Именно в этой двери щелкнул замок, сама дверь открылась и предъявила нам, Ирину. Видно, к Татьяне заходила в гости. Они дружили. «Привет, Ира», — как-то суховато молвил Вадим. «Привет», — доброжелательно сказал я. «Здрасте», — пробурчала не слишком любезно данная особа, норовя прошмыгнуть мимо. Но я не дал ей такого шанса. «Слушай, Ир, есть у меня к тебе дело. Зайду?» Она так зыркнула глазами, как молнию метнула, но скандалить поостереглась. «Зачем?» «Ну, есть дело. На месте объясню. Через час примерно». И мы вошли к Вадиму. Как подобает уважающему себя аспиранту старших курсов, жил он в комнате один, в трешке. Там все было прибрано, застелено, аккуратно расставлено и разложено. Видно было, что жилец поддерживает строгий порядок. «Ты знаешь, как-то с оттенком эпоса начал Вадим, после того, как мы присели, насчет разведки-контрразведки я не так просто брякнул. Дед мой, отцов отец, служил в КГБ, а раньше это называлось МГБ, а еще до того НКВД, НКГБ, ну ладно, не суть. Покойник уже, в 83-м помер, закончил замом в областном управлении, полковник. Так вот, дедушка чекист, человек был, видимо, не глупый, стремившийся все вокруг себя анализировать и делать выводы. Он написал нечто вроде мемуаров, сам отпечатал на машинке, сам переплел, получилась неизданная книга в одном экземпляре. Естественно, никому о том ни слова, только перед кончиной сыну партийному работнику. Своего рода советские Карнеги. Как правильно выстроить жизнь в России с учетом наших реалий? Обкомовец, естественно, хранил манускрипт под покровом тайны, как спартанский мальчик. При этом вполне толково использовал отцовские рецепты в службе и карьере. После распада СССР режим секретности с фолианта можно было снять, что отставной обкомовец и сделал, передав сокровищницу мудрости уже своему сыну. Вот, Вадим потряс амбарной книгой в потертой клеенке болотного цвета. «Хочу тебе дать, почитай. На мой взгляд, полезно. Ну и твое мнение хотелось бы услышать». «Ладно», — согласился я, подумав, что и вправду оно того наверняка стоит. Что Вадим уже сейчас не глупый парень, я знал хорошо. А главное, в нем есть здоровая жизненная сила, нечто такое брутальное, коренное, свирепая энергия мироздания. Должно быть, это и делает людей олигархами, полководцами, правителями. «Беру», — и улыбнулся. Он кивнул. «Чаю хочешь?» — прозвучало неожиданное предложение, но я отказался. Я уже чувствовал в себе знакомый драйвовый разгон. В таком состоянии мне надо быть одному, тогда мысль прет танком. «Пойду, нож дай только». «Ах, да», — Вадим вынул нож. Это был грубовато сделанная кустарщина с обоюдоострым лезвием штыкового типа. Наборная ручка из плески гласовых разноцветных колец. «Зоновская работа», — уверенно определил Вадим. «Не как наш поверженный у хозяина побывал». «Первое, да, второе не факт», — сказал я. «Он мог у кого-нибудь купить, или выменить, для форса». «Тоже вариант», — согласился Гранцев. «Да, Вадик, еще одна тема». «Слушаю», — и я сказал про пишущую машинку. Он кивнул. «Тебе какую?» «Лучше, конечно, электрическую, но сойдет и обычная. Принято к исполнению». «Сделаю, не сомневаюсь». И я ушел, забрав нож и книгу. Мысль моя к этому времени сложилась в странноватую комбинацию. Странноватую потому, что я как-то не мог довести ее до конца. Ну, во-первых, нападение могло, конечно, быть случайным гоп-стопом, а могло и не быть. Если уж информация о задержании с моей помощью того грабителя так легко разошлась по округе, то наверняка могла достичь его дружков. Эти двое, уж больно они похожи на того. Одна, так сказать, социальная страта, одного поля ягода. Пацанская месть, запросто, да это похоже на правду. Но вот дальше закавыка. Меня удивило, что персонаж Гуня, хоть явно бздел в штаны, но стоял на рубеже долго, намного дольше, чем можно было предполагать. Не втопил сразу, теряя тапки. Иными словами, отступить он боялся сильнее, чем нас. И что это значит? А значит это то, что это по факту был заказ. Не просто два придурка решили отомстить, а некто неизвестный натравил их на меня и контролировал этот процесс. Ладно, допустим. Это, конечно, версия, но допустим. Смысл, если не тупая ответка от придурков, а спланированная акция, то кому она нужна? Вот тут я уперся в логическую стену. Ответа на вопрос покуда не было, зато был прочный контакт со Старлеем Гриневым, который знает вдоль и поперек весь преступный мир от Выхина до Кузьминок, а может и шире. И совокупность данных по нынешнему инциденту наверняка наведет его на правильный вывод. А кроме того, если они нападали целенаправленно, то знали, кто я такой, где я живу. И значит, это знает тот незримый организатор, если он только есть. Тут раздался стук в дверь. Конечно, это была Катя. Ее стук я уже отличал среди всех прочих. «Привет!» Она радостно впорхнула ко мне. У нас уже вошло в традицию встречать друг друга пылким и нежным поцелуем. Катя обладала способностью в прикосновениях губ проявить оба чувства сразу. Нежность и пылкость. Это не каждой женщине дано, уж я-то знаю. Разумеется, я обнял девушку очень ласково и постарался без слов дать понять ей как я ее люблю. Тут я и сам затруднился. А люблю ли я Катю? Я посмотрел ей в глаза. Они были самые обычные. Серые с легчайшим зеленоватым оттенком. Но их взгляд. Расцветали яблони и груши, улыбаясь, проговорил я. Поплыли туманы над рекой, лукаво подхватила она. «Катюша», — сказал я, — «боюсь тебя огорчить». И я покривил душой в пользу Ирины. Сказал, что мне придется срочно поработать, уснастил речь специальными терминами. Катя, слава богу, девушка умная, добрая, она сразу все поняла. «Да, конечно, конечно, завтра в это же время», — шепнул я ей на розовое ушко. «Я все дела отодвину, буду тебя ждать». И диалог завершился таким же чудесным поцелуем. Проводив Катю, я присел, листанул мемуары покойного чекиста, но пока не зашло. Все-таки на такую литературу надо настраиваться специально. И я, хлебнув чаю, отправился к Ирине. Ничуть не сомневался, что она меня ждет. Так оно и было. Дверь распахнулась через 2 секунды. Тем не менее я сказал очень вежливо. «Можно? Коротенькая пауза. Входи». Глава 22. План разговора я, признаться, не построил. Да оно и надо ли, судя по тому, как стремительно Ирина открыла дверь, она меня ждала. А гордые кривляния – это, как говорится, необходимые опции женской натуры. Без них женщина не женщина. Интуиция четко маякнула мне, с чего начать. «Ирин, слушай, я первым делом хотел извиниться. Погорячился, можно даже сказать, вспылил. Теперь остыл. Смотрю на ситуацию трезво, надеюсь и на твой разумный подход». «Я и тогда разумно подошла», — проворчала аспирантка, но ясно было, что она оттаивает. «Ну, как сказать, когда разумно подходит, нецензурно не выражаются. А что я такого сказала?» «Да кое-что. Про женский половой орган». Ирина неопределенно фыркнула. «Я почувствовал, что дальше топтать эту педаль не следует. Ну да это дело прошлое, проехали. Ты поговорить хотела?» Она поколебалась. «Хотела, конечно, но надо же повыпендриваться, а поделиться ей, конечно, очень хочется. Не сомневаюсь, что они с Таней об этом трепались так, что непонятно, как языки у обеих не стерлись. Но есть нюанс. Женский разговор – одно, а разговор женщины с мужчиной, тем более мужчиной, ставшим главным героем живой пьесы, это сильно другое. Это, если продолжать в том же духе, самая кульминация». Видимо, Ирина что-то посоображала во время паузы. «Все же учеба в аспирантуре – это уровень мышления», – решила. «Да, хотела, но подступиться сложно. Понимаю, очень понимаю. Тема деликатная, подхватил я, но я готов слушать, а тебе хочется высказаться, не вижу проблемы. Ладно, процедила она, входи. Я прямо-таки чувствовал ее настроение, как будто читал если не мысли, то чувства. Распахивать душу перед кем бы то ни было всегда сложно, хотя бы потому, что сама, не можешь сделать это от и до, даже если и хочешь. Все равно это хотение не сможет зацепить все, что там, в наших душах есть. Вошли, сели, и тут движение стихии в Ирининой душе я без труда читал по лицу. Попала девка, скажем так, между двумя мужиками, не может без них, угадал, разумеется. Ирина начала исповедь коряво, смущаясь, запинаясь. В самом деле, уж слишком тонкая, интимная тема, но я слушал спокойно и сочувственно. Ира увидела во мне того, с кем можно говорить откровенно, кому можно излить душу, и окончательно в том убедившись, решила открыть шлюзы. Странности трепетной женской души хлынули на меня водопадом. «Ты пойми», — надрывно твердила она, — «я прямо разрываюсь между двух огней, и огни разные, совсем, меня так и подмывало брякнуть, один зеленый, другой красный, но все же я притормозился с остроумием, так вот скажешь, снова вспыхнут лютые обиды, и не остановишь, тем паче, что сама Ирина тут же все и разъяснила, ну, понятно, о разности огней я и сам давно догадался». К обитателю Тулы Ирина чувствовала щемящую любовь жалость, любовь милосердие, агапы, как говорили древние греки, не знаю, ничего с собой не могу поделать, иду по улице, в метро иду, в библиотеке занимаюсь, о нем думаю, тебе не недосадно это слушать, ну что ты, мы ж с тобой прекрасно друг друга понимаем, знаем, насколько сложен духовный мир, и отношения людей, стало быть, девушка слегка разрумянилась, слова про ее сложный духовный мир пришлись по душе, так и выходит, иду, сижу, все о нем думаю. Как там он без меня ведь пропадет без мамки, то есть без тебя, увы, я хмыкнул, так он, тебе, наверное, уже на шею сел, мамка скорбно кивнула, особо не глупая, Ирина, конечно, это заметила, молодой здоровый мужчина, абсолютно дееспособный, обнаружив, что женщина прониклась к нему глубоким, хотя и не вполне обычным чувством, взгромоздился на нее без стыда и совести, и ноги свесил, а Иринины жалости и самоотверженность от этого лишь усилились. «Что дальше будет? Не знаю», — вздохнула она. «Я, кажется, знал, что дальше будет, но из деликатности вновь промолчал. Думаю, что и она сама догадывалась, но предпочла переключиться на меня. А с тобой, Юр, ну, это совсем другое дело. Он как ребенок малолетний, а ты меня к тебе тянет как всякую нормальную женщину к мужчине. К тому, какой мужчина должен быть, стена, за которой так хорошо жить. Спасибо за столь высокую оценку». «Да что там, Юра, это ведь что есть, то есть, мужчина и женщина, классика жанра, что дальше будет, мы не знаем, а может и не надо это знать, что будет, то и сбудется, мудро, согласился я, ты, Ира, умная барышня, спору нет, возможно, но жизнь еще умнее нас, хотя бы и умных, и с этим не поспоришь». Она с любопытством посмотрела мне прямо в глаза, я взгляд не отвел, «а вот скажи, Юра, что ты думаешь обо мне?» Как про женщину, я имею в виду, не как про умную коллегу, а именно как женщину в твоей системе координат. А, сложный вопрос, то есть не то, чтобы сложный, но как вот тут ответишь, не скажешь так, ты сексуально привлекательна, и я с удовольствием совокупляюсь с тобой, но видеть в тебе женщину всей своей жизни, ту с которой день за днем, год за годом и во веки веков, по всем путям дорогам, в погоды и непогоды, нет, не скажешь, если честно, сказал я честно, я вдаль не думал, прогнозов не делал, есть этот день, есть эта ночь, ты можешь отнестись к этому как хочешь, я любой твой ответ приму, любой, спросила она со сложной интонацией, конечно, без малейших сомнений ответил я, она чуть помедлила, и поднялась, я тоже встал, что-то озорное мелькнуло в ее взгляде, так вот тебе мой ответ, негромко произнесла она, обняла меня и прижалась губами к губам. Когда Ирина уснула, я долго смотрел в ее лицо при свете ночника. Оно казалось мне не то, чтобы классически прекрасным, а одухотворенным, словно сейчас она блуждает в какой-то чудесной стране, видя то, чего не дано видеть никому другому на земле. А полчаса тому назад она жарко шептала мне в ухо, «Еще, ну еще, пожалуйста, мне тебя всегда мало, я не могу насытиться тобой». Ты словно волшебный источник для меня, чем больше пьешь, тем больше хочется, не знаю, что со мной и знать не хочу, и останавливаться тоже не хочу, и ты не останавливайся. Прошу тебя, любишь ты меня, не любишь, неважно. Главное, не останавливайся. Ну я и старался. Сейчас она спала как убитая, а я тоже чувствовал себя почти израсходованным аккумулятором. И дико хотелось пить. Сумасшедший расход энергии, это еще и обезвоживание организма. Помня, что на столе здесь стоял кувшин с кипяченой водой, я осторожно встал, подошел к столу, принялся пить прямо из этого кувшина. Хоть и кипяченая, вода имела гадкий привкус. Нигде такой противной воды из крана нет, как в Москве. Попив, я посмотрел на спящую обнаженную. Тело ее было безупречно, смотрел бы и смотрел. Прямо тебе, Венера работы Лоренцо Бартолини. Но я видел, как жар недавней любовной горячки уходит из этого роскошного тела. Девушка начинает хмуриться, зябко поеживаться. Впрочем, не просыпаясь, я осторожно накрыл ее одеялом, укутал поуютнее. Все так же не просыпаясь, она улыбнулась, немножко поерзала и уснула совершенно блаженно. А я не торопясь собрался, оделся, с удовольствием предвкушая возможность завтра спать сколько хочешь, и потом поработать над текстом второй главы. Ильич порядком почиркал мою рукопись, надо разбираться с его правками, а потом позвонить Гриневу домой. Он дал мне домашний телефон, сказав, что я могу звонить в любой день, любое время дня и ночи. Конечно, я не собирался этим злоупотреблять, но сейчас ситуация требовала, откладывать нечего, и я бесшумно вышел в ночной тихий коридор, лишь негромко щелкнув замком входной двери. Петя, видимо, уже дрых, да и я, порядком умаившись, испытывал лишь желание поскорее завалиться в кровать. Приятные воспоминания минувшего вечера невесомо порхали в зрительной памяти. Казалось, что они затеяли вокруг меня призрачный хоровод. Я их не отгонял, пусть будут, уже завтра станет не до них, виноват. Сегодня, время за полночь, вырубился стремительно, не заметил, как, утром, вскочив, сразу же занялся диссером, не заметил, как увлекся, разбирал правки шефа, сам находил улучшения, реально чувствовал, как текст становится лучше, не терял контроль над временем, и после обеда позвонил Гриневу, как и планировал, тот мгновенно подхватил нить разговора, конечно, конечно, давай увидимся, я тоже хотел, есть информация, а у меня очень важная, тем лучше, давай. И мы встретились в глубине жилого квартала на Рязанке. Андрей жил тут неподалеку. Подъехал на собственной машине, не новенькой, но приличной шахе серо-голубого цвета. «Ну, здорово», — сказал он, протягивая мне руку с убойным перстнем. Он явно был в столь знакомом мне состоянии предстартового азарта. И было отчего. И от похвалы начальства, и от подготовки предстоящей операции. Тут же он начал выкладывать подробности. По его словам, когда он доложил руководству о нашей дешифровке письма, громоздкая машина розыска пришла в стремительное движение. Начальство чрезвычайно серьезно отнеслось к нашей догадке, и то верно, логика тут есть. Немедля вызвали психолога, не считаясь с его временем, да он и сам с большой охотой погрузился в тему, говоря, что здесь видит богатейший материал для себя как для исследователя. Прямо Эльдорадо, минимум на монографию нацелился, а дальше видно будет. Так вот, психолог, ознакомясь с нашими догадками, пришел в восторг, сказал, что это очень верно, что неведомый маньяк по складу личности именно такие пометки, слова-маячки и должен оставлять, упиваясь своими интеллектом, изобретательностью, умственным превосходством над другими людьми, мнимым, разумеется. На самом деле он совершенно рутинный, серый человечек, получивший хорошее образование. Ну нет, он не глупый, конечно, способен мыслить не просто логично, но и нестандартно, с оригинальными подходами. Да и какого-никакого дара слова он не лишен. Но все это не выходит за пределы рядовой человеческой судьбы. Не видно в этом всем той искры Божией, что делает личность яркой, таким светлячком, что ли. А нашему незнакомцу дико, до душевной боли хочется выпендриться. Он весь в состоянии обиды и протеста от того, что он, такой талант, вдруг погребен в рутине дней и лет, где ничего, по сути, не меняется, жизнь утекает как вода в песок, и он находит такой безумный выход для самореализации. Да, похоже, где-то в нем изначально таилась некая психическая гниль, возможно, наследственная.